удар кинжала. Вот уж друг или враг плавает в луже крови. Первое побуждение всегда самое верное. Нельзя долго раздумывать. Прекрасно, когда жизнь имеет хоть какой-то смысл, когда люди умирают на самом деле, когда убивают, ненавидят и любят всерьез, когда льют искренние слезы из-за подлинных бед. Только тогда ты становишься живым существом, уходящим своими корнями в реальность, как деревья в землю. Постепенно ирония улетучилась, и на смену ей пришла острая тоска. Он хотел бы жить в трагические честные времена, испытывать ту же неистребимую, всепоглощающую ненависть, вознестись в сферу высоких чувств. Но, увы, оставался пленником своего времени и этой недостойной жизни. Он думал и беспрестанно курил. На столике в коробке из 10 сигарет осталась лишь одна. Вот уже почти 2 часа он сидел в передней, залитой ярким утренним светом. Встал он поздно и тщательно оделся. Галстук, белоснежная рубашка, костюм. Сколько стараний он вкладывает в процесс одевания. Как тщится во всем походить на элегантных английских манекенщиков, чтобы найти хоть какое-то утешение в своем жалком положении. Ему очень нравятся джентльмены в широких плащах, стоящие рядом с своими гоночными машинами, пряча гладко выбритые лица в шерстяной шарф. Нравится красивый банальный пейзаж с коттеджем, утонувшим в густой зелени круглых ветвистых деревьев. И еще его восхищают жесты, манера завязывать галстук, складки костюма, шерстяные джемперы и хрусталь английской знати. Сейчас он сидел в кресле, в благородной, изящной позе, положив ногу на ногу и слегка поддернув брюки с безукоризненной складкой, так что видны были шерстяные носки. Волосы были причесаны и напомажены. Склонив голову на бок, он следил за дымом сигареты, которую небрежно держал 2 пальцами. На его мягком, свежевыбритом, удлиненном лице выражение иронии сменялось выражением мрачного раздумья. Точно так же свет и тень отражаются на лице статуи. Он курил и размышлял. Казалось, Карла, возвращаясь с корта, она медленно поднималась по лестнице. На ней была пестрая кофта и белая плиссированная юбка. На руке она несла плащ, ракетку и маленькую сетку с мячами. Она радостно улыбалась. «Где мама?» — крикнула она. Она одолела лестницу, подошла и встала возле Микеле. «Я встретила Пиппо Берарди. Они пригласили нас на ужин, меня и маму, а потом поедем танцевать. Если хочешь, можешь присоединиться к нам». Она умолкла. Микеле курил и ничего не отвечал. «Что с тобой?» — нервно спросила она, чувствуя, что Микеле наблюдает за ней. «Почему ты так смотришь на меня?» Ее голос звучал в пустой передней, точно вызов, полный, однако, печали и надежды. Новая жизнь началась, и все должны были узнать об этом, но за ее призрачной уверенностью крылась щемящая боль, лишавшая ее сил. Ей хотелось закрыть глаза, сложить руки на груди и погрузиться в черный, беспробудный сон. Вошла Мария Грация. «Знаешь, мама», — томно повторила Карла, но уже без прежней радости в голосе, — «Берарди пригласили нас на ужин, а потом они повезут нас на танцы». «Хорошо», — без всякого восторга откликнулась Мария Грация. Нос у нее покраснел и припух, лицо без пудры блестело, прищуренные глаза смотрели довольно холодно. «В таком случае нам нужно немедля выбрать подходящий костюм». Она села. «А с тобой», — сказала она, глядя на Микеле, — «с тобой я хочу поговорить отдельно». Карла вышла. «Со мной?» — притворно изумился Микеле. «Со мной? О чем же?» Мария Грация покачала головой. «Сам знаешь, и лучше меня. Вчера вечером ты бросил пепельницу в Лео. К счастью, попал в меня. Посмотри, у меня до сих пор остался знак». Она подняла руку и хотела обнажить плечо, но Микеле остановил ее. «Нет», — с отвращением сказал он. «Нет уж, благодарю. Не надо попусту устраивать спектакли, я не Лео». Воцарилось молчание. Лицо Марии Аграции исказилось, глаза потемнели, она так не отняла руку от груди и сидела с выражением Мадонны, которая показывает на свое разбитое горем сердце. Казавшаяся вначале смешной,